И есть поступки, которые движимы чувством, и есть поступки, движимые звуком. Мы можем говорить «люблю», но не любить. Можем чувствовать, что любим, но ничего не делать. Можем делать, но не говорить и не чувствовать. А можно и говорить, и чувствовать, и делать. Я не думаю, что у нас очень много любви к Богу в данном состоянии, когда наш ум обеспокоен домом, детьми, работой, болезнями, деньгами и так далее. Поэтому ягья длится не менее 2 часов, чтобы постепенно наш ум смог очиститься от всех этих проблем. Для этого мы поем Джайрадха Мадхава, чтобы настроить свой ум на медитацию. Для одних людей, чтобы сконцентрировать свой ум, нужно 5 минут, для каких-то людей 10, для кого-то мгновение, а кому-то и не хватает целой жизни, чтобы зафиксировать свой ум. Уже все. Все. Хороша ложка к обеду. Чтобы зафиксировать свой ум, и это состояние зафиксированности ума на чем-то называется медитацией. Итак, концентрация ума и чувств на какой-то одной деятельности. Итак, концентрация ума и чувств на одной деятельности. Вы понимаете, о чем я начал? Можно говорить, можно чувствовать и можно действовать. Итак, концентрация ума и чувств на одной деятельности является медитацией. Вы не зафиксированы будете на деньгах, на своем теле, как вы выглядите. Как вы думаете, каждый может сейчас подумать, сколько мне нужно времени, чтобы достигнуть состояния медитации? Может быть, 2 часов будет мало, даже 3. Может быть, даже 3 суток, неделю, 10 дней, год, 5 лет, 10 лет, 20 лет. Это зависит от нас. Сможем ли мы сконцентрировать свой ум и чувства на одной деятельности, на одной цели? Итак, медитация, джапа – медитация. Из медитации только возникает йога. Связь. Йога означает связь с абсолютной истиной, которая представлена в 3 ипостасях. Безличностный – брахман, локализованный – Бхагаван, параматма, и личностный – Бхагаван, верховная личность Бога. И каждый человек может сегодня, на сегодняшний день сказать, насколько он продвинут, сколько лет он здесь провел, медитировал на детей с Хари Кришна криками, сколько он здесь съел прасада, сколько он совершил фудфул лайфов, сколько он распространил книг. И все это делалось только для одной цели – научиться как можно быстрее сконцентрировать свой ум и чувства на одной деятельности, которая называется джапа, из которой возникает медитация. Воспевание святого имени, из которого может возникнуть медитация. Из медитации возникает йога, связь с Богом. Через эту связь человек может обратиться к Богу и может получить Его милость. Все мы пришли, чтобы получить милость. И для каждого милость по-разному выглядит. Чья-то милость выглядит в деньгах, потому что у него очень много долгов. Чья-то милость Бога выглядит в том, чтобы у него хорошо было со здоровьем. У всех разное представление о милости. Едва ли у одного есть желание получить любовь к Богу. И из-за этого он будет сегодня 2 часа петь. Из-за этого только он попытается сконцентрировать свой ум и чувства на том, чтобы получить самое важное – преданность, чистую преданность. Итак, мы на сегодняшний день можем проанализировать, сколько дней за все те годы, которые мы здесь провели, или сколько месяцев, недель, дней, часов, секунд мы хотели и действовали так, чтобы получить любовь и преданность к Богу. Ни здоровья, ни денег, ни власти, ни почести, ни домик в деревне, а хотели на самом деле что-то сделали с одним мотивом. Я хочу получить любовь и преданность. Сколько кто хоть один может вспомнить, чтобы он хотя бы один круг джапы прочитал ради этого? Не как благоприятную деятельность, потому что он, видишь ли, себя чувствует не очень хорошо, не прочитав джапу. Все на чувствен. Я чувствую тепло в животе, я чувствую тепло в носу, я чувствую приятное чувство, я чувствую неприятное чувство. Все это чувство. Чувственный уровень называется sentimental. Чувственно-умственный уровень. И только разум может заставить сконцентрировать свой уму и чувством на одной деятельности. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, нет разницы между будхи-йогой и бхакти-йогой. Будхи-йога – это когда нам приходится концентрировать свой ум и чувство на этом. А бхакти-йога – вы даже не пытаетесь это делать. Сразу возникает медитация. Вы постоянно в медитации, поскольку само чувство – слова и действия побуждают вас на это. Итак, на сегодняшний день, я думаю, едва ли один среди нас есть бхакта или бхакти-йог. Но будхи-йоги, вполне вероятно, может быть, пару есть, а может быть, один, а может и нету его. Кто сейчас очень быстро сумеет выбросить все из своего ума? Деньги, здоровье, положение, власть, похоть – все выкинуть из своей головы. Очень быстро при помощи Джайратха Мадхава, при помощи слушания лекции или читая эту лекцию, сейчас мы начнем воспевать, и вы увидите, насколько вы спрогрессировали за все это время, насколько вы велики, потому что занимались какими-то другими религиями, другими практиками, насколько вы йог, астролог, пранаямщик, великий боец, великий бизнесмен. Сейчас вы увидите, хоть чего-нибудь вы добились в своей жизни, сумели ли вы сконцентрировать свой ум очень быстро, научились ли вы концентрировать свой ум и чувства на высшей природе. То, что выше гуны благости, это ощущение тепла и любви. То есть, говорится, гуна благости дает ощущение, но материального счастья. Гуна страсти – это то, что связано с нашим вожделением. Корзины, картины, картонки, маленькие собачонки, деньги, любовь, ненависть. Гуна невежества – это то, что мы боимся всего, страхи, чтобы нас избавили от наших страхов, устранили то, чего мы боимся. Сейчас каждый может определить, насколько он натренировал свой разум взять под контроль ум и чувства. Кто насколько стал будхи-йогом, забыть все обиды, все претензии к миру, к себе, самокопание, самоистязание, самобахвальство. Забыть обо всем об этом. У кого какое было отношение к йоге, настолько тот быстро сможет сконцентрироваться. А кто-то будет изображать, что сконцентрировался. Кому-то придется играть роль сконцентрированной личности. Кто-то будет всех убеждать, что он в экстазе. Каждый начнет действовать по-разному, но суть останется одна. Кто-то будет думать, я очень хороший человек, я все понимаю. Это означает, ум не сконцентрировался. Нету продвинутого человека, кто мог бы действовать как йог, лишь для удовлетворения Кришны. Кришна сказал, не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о потерях и приобретениях. Таким образом ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Реакции – это реакции. То есть карма, материальная деятельность. Действуй лишь для моего удовлетворения, как настоящий йог. Итак, сегодня мы будем проводить, как обычно, раз в два месяца мы проводим, хотя я считаю, что это очень мало. Один раз в два месяца, вы представляете? Это так мало. Господь Чайтанья говорит, чем больше харинама санкиртны яги, тем быстрее прогресс человека. Это значит, чем чаще бы мы собирались, и чем больше бы на людей присутствовало, и мы могли бы воспевать, тем куда быстрее бы мы прогрессировали. Потому что совместное воспевание является юга-дхармой. И говорится, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Ничто не продвигает человека. Ни карма-канда, ни гьяна-канда, ни йога. В эту эпоху человека продвигает харинама санкиртана яги. То, что мы с вами делаем, всего один раз в два месяца мы собираемся все вместе. Те люди, которые живут в храме, каждый день это проводят. Каждый день проводят. Но разница лишь в чем? Что одни способны медитировать. Кто-то способен, еще раз повторю, кто-то способен это делать, но не способен ощущать. Способен только произносить звук. Кто-то способен говорить, ощущать, но не способен делать. И так далее. Все будет зависеть, понял ли человек книги Шрилы Прабхупады. Поэтому по прочтению каждой книги Прабхупада пишет джапа-медитация и йога приема пищи. В конце яги многие уходят, они не знают, они не читали книг Прабхупады, что джапа-медитация всегда должна закончиться самым важным йогом, йога приема пищи. Прасадам. Прасадам означает милость. И пища является не сами булочки, сок, а та энергия, которую мы получаем в соответствии с нашей медитацией. Вот почему говорится, что ни одно жертвоприношение без раздачи милостыни браманам, без воспевания священных гимнов и без раздачи освященной пищи считается незавершенным, неполным. Это означает, что мы можем получить милость, только завершив жертвоприношение. Оставив его незавершенным, лично, не значит, что ну, они за меня завершат. Нет. Каждый из нас лично должен это завершить. Итак, люди должны научно подойти к любому процессу. Научно это означает не быть профаном, не профанировать. Это целостная система, это наука. И одно от другого неотделимо. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия. Тапасия – это не ради своих чувств это делать. Ощутите вы тепло в животике или не ощутите, это не имеет никакой ценности. Потому что в вашем животике одни проблемы. Хоть там будет тепло, хоть там будет холод, ваш животик не работает. Но если вы что-то ощутите в сердце, тоже будьте осторожны. В сердце вожделение, в сердце ложное эго, в сердце наш материальный ум, в сердце наши все материальные чувства и в сердце наш интеллект. В сердце анартхи, вся наша карма собрана в нашем сердце. И не в сердечной мышце, а в сердце. В тонком сердце. Каждый объект имеет тонкую природу. Поэтому можно мышцу поменять, но тонкое сердце не поменяешь. Его можно только изменить определенной деятельностью. В определенном умонастроении, с определенной целью можно получить это ощущение. Тапасия, благотворительность и жертвоприношение. Прабхупада объясняет, что такое тапасия. Вы не думаете, что если вы по собственной прихоти голодали или прочитали в какой-то книжке, что надо не кушать яички или не кушать мясо, не пить пиво в этот день или не вступать в половые отношения, что это уже тапасия? Нет. Тапасия – это делать все это под руководством. Вот почему говорится, и спросив разрешение, они приступили к жертвоприношению. И спросив разрешение, они совершили тапасию. И спросив разрешение, они подали тому, кому было им указано. Поэтому говорится, любое жертвоприношение, без пения священных гимнов, без раздачи милостыни браманам и без принятия освященной пищи считается незавершенным и неполным. Итак, все, что мы делаем сами, под руководством себя, под видом, что мы руководствуемся Бхагавад-гитой или чьей-то лекцией, вы ошибаетесь. Поэтому мы спрашиваем всегда. Арджуна стал рассказывать Кришне все проблемы свои. И Кришна сказал, нет, сейчас, здесь и немедленно ты должен сражаться ради моего удовлетворения. И пришлось Арджуне выкинуть из головы жен, детей, власть, почести, обиды. Все нужно было выбросить, иначе медитация не получится. Если не получится медитация, не получится и йога, связь. Если нету связи, вы остаетесь без милости. Без милости. Итак, это техника, и в то же время это сознание. Поэтому мы, осознавая это, совершаем ту деятельность, которая, может быть, нам не нравится. Может быть, нам не нравится такая одежда. Может быть, мне не нравится, что у меня сейчас гирлянда из цветов. Мне многое, может быть, не нравится. Но это нравится кому? Может быть, мне не нравится и религия сама. Но говорится, юга-дхарма. Для чувств это не предназначено. Самый минимальный уровень – это предназначено для разума. А максимальный – это предназначено для сознания. Поэтому карма-йога в сознании Кришны обращена к разуму. А бхакти-йога в сознании Кришны, или просто бхакти-йога, это обращение к сознанию. Итак, через разум человек приходит к любви и преданности. И чтобы этот разум проявить, человек тренирует этот разум. Как я могу отказаться от того, что хочет мой эгоистический ум? Вот кто продвинутый. Каждый раз люди спрашивают, кто продвинут, кто авторитет. Мне нравится этот авторитет, мне нравится не этот авторитет. Нам не понравилось, что тот это сказал. Нам не понравилось, что тот сказал это. Надо подойти к авторитету. Чтобы узнать, кто авторитет, человек должен очень хорошо разбираться в этой науке. Поэтому здесь авторитетов назначают. Потому что не позволяют выбирать авторитета невежественным массам. Авторитета назначает только человек, который квалифицирован в этой науке. Поэтому на сегодняшний день в материальном мире мы видим, как люди большинством голосов голосуют за какого-то человека и говорят, он наш авторитет. И говорится, политики играют на невежественных чувствах этих людей. чувствах. Потому что разумом, разумный человек, он понимает, что никто не должен участвовать в выборах, кроме разумных людей. Что такое разумные люди? Кто берет под контроль свои ум и чувства знанием. Кто не будет из побуждений детей, денег, теплоты в животике и еще чего-то руководствоваться этим. Как ему нравится это или не нравится. Или кто будет использовать свое понимание и свое мнение в выборе. А будет использовать мнение гуру, шастр и садху. Кто не будет руководствоваться своими ощущениями, а будет руководствоваться ощущениями куда более продвинутых личностей. Поэтому говорится, с позиции мирских людей, которые были заняты религией, Арджуна намеревался совершить злодеяние. А с позиции духовного знания Арджуна совершал великое жертвоприношение. Поэтому иногда люди не могут разобраться, кто действовал авторитетно. Разобраться может только квалифицированная личность, которая не опирается на свои чувства и на свое собственное мнение, сформированное его благочестивой или греховной кармой. Вот почему говорится, мнение должно не опираться на карму, йогу и гьяну. И такое мнение не описано нигде, кроме как в Шримад-Бхагаватам и в Бхагавад-Гите. И на этих двух произведениях полностью основана Чайтанья-лила, которая описывается в Чайтанья-чаритамрите. Только тот, кто реализовал хоть какие-то аспекты Бхагавад-Гиты и Шримад-Бхагаватам, может понять великолепие игр Господа Чайтаньи, Кришны в настроении Радхи. И когда люди хватаются за какие-то странные произведения, пытаются давать толкования, они говорят о своих ощущениях, о своем понимании, эгоистическом, связанное с их сентиментализмом. Вот почему говорится, что авторитет – это тот, кто способен видеть это беспристрастно, глазами знания. Поэтому мы говорим «Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтани манобиштам схапитам яна бутали свайам рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванчи калпа тарубьяшча крипа синху бьявача патитанам павайни бьо вайшнави бьо наму намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это означает, что вы квалифицированы. Это означает, что в данный момент вы не будете руководствоваться теплотой в животике в своем, своим мнением, чувствами, своими амбициями, симпатиями, антипатиями. Вы будете руководствоваться факелом знания. И вы увидите, что ваши чувства и ощущения – полное невежество. Все то, что вы принимали как духовную реализацию, факелом знания, если бы кто-то осветил это, вы бы увидели свое уродство. Поэтому люди боятся, что кто-то осветит их ощущения, их все эти представления факелом знания. Поэтому они хотят мягко все делать. Потому что они думают, что у них очень много времени. А я вам говорю, отвечаю, время у вас мало. На всякие обиды, на всякие ощущения, на распри, на критику нет времени. Не тратьте свое драгоценное время на всякую ерунду. Времени мало, у вас нет времени. Ни на любовь, ни на семейную жизнь, ни на что у вас нет времени. Все время должно быть потрачено только на одну цель. Как я могу научиться медитировать, чтобы восстановилась связь, чтобы вспомнить свои утраченные некогда отношения с Богом. И если мне для этого помогают дети, жены, дом, что угодно, только если мне это помогает, надо это иметь. Если все это препятствует, надо это оставить. Итак, целенаправленная личность, целеустремленная, действует таким образом. Поэтому самый главный авторитет духовной жизни – Рупа Госвами, как это ни странно. Ни Карлсон, ни Кощей Бессмертный, ни Буратино, ни Колобок, а Рупа Госвами. Ни Махатма Ганди, ни фюрер, ни Ильич, а Рупа Госвами сказал, что нужно принять все, что благоприятствует духовному прогрессу, и отвергнуть все, что ему не благоприятствует. А люди думают, что дети, жена не благоприятствуют. Нет. Духовной жизни ничего никогда не мешает. А вот материальной, эгоистической жизни мешают и дети, и семья, и все остальное. Но духовной жизни нет помех. Поэтому самый главный авторитет Харинамы, Нама Ачарья Шрила Харидас Тхакур, говорит: ничего не меняйте в своей жизни внешней, меняйте свое сознание. С эгоистического на сознание Кришны. И вы увидите, что ничего вам не препятствовало. Все препятствия, которые возникли в нашем фантасмагорическом уме, были вызваны ложной ненавистью к ложным источникам страданий, двеша. Все наши привычки и желания, абхиневеша. Все наше мирское счастье, рага. Все, чем мы руководствуемся и кто для нас авторитет, это наше собственное ложное эго, которое в нашем уме сидит. И причиной всему нашему неуспеху и нашей тупости является наше невежество, что мы никогда не принимаем духовный авторитет. В этом разница между божественными и демоническими натурами. Демоны принимают авторитет своего ложного эго. Поэтому повелителем ложного эго является Господь Шива. Поэтому они ему и поклоняются. Но не как вайшнаву, а как могущественной личности, которая может их удовлетворить. Все их эгоистические желания. Итак, говорится, что считать святое имя, равное именам Шивы, Брахмы, Индры, Варуны, является оскорблением. И чтобы не наносить это оскорбление, человек должен научиться воспевать без оскорблений. То есть его мотив воспевания должен лишиться кармы, йоги и гьяны, собственного мнения и сидеть, ждать каких-то ощущений. Не ждите. Ощущения придут тогда, когда вы их не ждете. Не подчиняйте Кришну своим ощущениям, своим желаниям. Кришна остается повелителем. Если он захочет прийти, он придет. Если он не захочет, что бы вы ни сделали, он не придет. И он, говорится, приходит к тому, кто не пытается его подчинить какой-то механистической деятельности. Не ставьте Кришну в зависимость от своих эмоций, чувств, от своих желаний. Поставьте свои эмоции, чувства и желания от зависимости Кришны. Пусть Кришна будет повелителем всех наших желаний, чувств и эмоций. И Кришна никогда не испытывает таких чувств, как мы. Кришна никогда не стремится к власти. Кришна никогда ни на кого не обижается. Кришна всех прощается. Кришна прощает. Кришна всегда радостен и весел. Он всегда уравновешен и честен. И когда мы узнаем о том, что мы имеем такие же качества, просто мы осквернились, и поэтому мы видим противоположное. Говорится, единственное, что очистит наше сердце, и нет иного пути, это Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Не какие-то приятные слова или неприятные слова, никакие философские кренделя. Будем мы цеты прославлять одну религию и говорить, все люди братья. Это не очищает наше сердце. Наше сердце очищает только одна деятельность – совместное воспевание святых имен Кришны. И об этом говорят шастры. Это не выдумал Прабхупада, это не выдумал я, это не выдумал Рупа Госвами, и это не выдумал Господь Чайтанья. Шастры записали рукой Вьясы, записаны были рукой Вьясы, Кришна. Он записал рукой Вьясы все это на бумагу или на листы банановой пальмы, для того, чтобы мы с вами могли это прочитать и в соответствии со своей разумностью сделать вывод, принять это или отвергнуть. Поэтому Кришна сказал Арджуне: если ты будешь руководствоваться своим ложным эго и не станешь руководствоваться моим сознанием, ты потеряешь себя. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Поэтому, когда вы говорите, что все одинаковые практики, все одинаковые философии, вы просто необразованный человек. И Прабхупада говорит, это одно и то же, что кому-то говорить, что все поезда едут в один город, все самолеты летят в один город, и все люди идут в одно место, да, на кладбище. Все различно. И поэтому надо знать, какая религия ведет вас на Голоку Вриндавана, какая религия ведет вас в ад, какая религия вас ведет на Вайкунтхи, какая религия вас ведет на райские планеты, какая религия вас ведет в мир тех же самых проблем, вы остаетесь благодаря ей здесь, в человеческой форме, какая религия приведет вас в тела животных, растений, духов, привидений, камней, микробов и червей всяких. Человек должен разобраться, что деятельность может выглядеть почти одинаково. У них также поют мантры, молитвы. У них также крутят перед иконами какими-то предметами. Деятельность может быть абсолютно идентична. Поэтому человек необразованный, услышав, что они так же делают, у них также мантра Хари Кришна, у них также предлагают воду, у них также все. Это деятельность. Деятельность может быть одна и та же. Но между этими деятельностями в Бхагавадгите говорится, может быть огромная пропасть. Потому что одни это делают для своих спекуляций, для своего ложного эго, а другие для того, чтобы удовлетворить Бога. Поэтому результат такой деятельности будет иной. И в Падмапуране Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности будет иной. Вот почему на сегодняшний день мы видим, что мы не стали оптимистичны. Мы сидим с кислыми физиономиями. Ум наш забит обидами, проблемами сексуальными. О наличии или их отсутствии. Внимания нам не хватает и так далее. Все наше сердце пропитано разным материализмом, хотя многие из нас уже много лет это делают. Поэтому делать это еще не значит получить. Человек должен соединить несколько аспектов в один. Вот почему говорится, человек так и не научился медитировать. Поэтому не возникло йоги, и он, извиняюсь за выражение, нифига не получил. Вот почему говорится, Мартышкин труд. Вот почему в шастрах говорится, любая деятельность, которая не ведет к очищению, любое очищение, которое не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не приводит к преданности, любая преданность, которая не приводит к любви, есть пустая трата времени, даже если вы это делаете. Вы должны знать точно, как нужно это правильно делать, не внешний, а внутренний. И внутренний – это означает метод, средство и цель. Как только эти три аспекта соединились, и вы смогли на них зафиксировать все свое внимание, возникнет медитация. Из медитации появится йога. Йога приема просада. Тогда люди получат милость. Что же милостью Кришны является? Прабхупада говорит, happy. Как вы думаете, что такое happy? И какое же счастье? Счастье дурачков? Поэтому говорится, chant Hare Krishna and be happy. Повторяйте святое имя. Там, только через эту деятельность вы можете стать счастливыми. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. Но амбиции, разные проблемы нашего мирского сознания, нашего мирского ума, не позволяют нам сконцентрироваться, умиротвориться. Поэтому, если вы повторяете мантру просто механически, не ждите большого очищения, результата. Вы должны обучиться, как сконцентрировать свой ум и чувства на удовлетворении Бога. Этим воспеванием я хочу удовлетворить, а не хочу удовлетвориться. Тогда вы сумеете получить все это. Ощутить каплю или брызги нектара. И ваша жизнь увенчается успехом. Ничего дороже этого для вас не будет. Тогда можно понять, почему человек, который образован, отвергает все остальные спекуляции. Как Нарада Муни сказал, даже если человек носит брахманический шнур, пьет чаринамриту, поклоняется шилограмму Шилу, кричит «Нараяна, Нараяна», но при этом не занят чистым, любовным, преданным служением Верховной Личности Бога Шри Кришны, есть демон. А мы скажем, ну что ж так категорично, ну разные же люди есть, как-то мягче. Но Нарада говорит, вот вам вся мягкость. Хотите знать истину? Знайте. Даже если человек носит брахманский шнур, поклоняется божеству Шалограма Шила, пьет чаринамриту, воду, омывшую стопы чистого преданного, или воду, которую обмывали божество. Даже если он орет «Нараяна, Нараяна», «Кришна, Кришна», но если он не занят любовным, чистым, преданным служением Богу еще, есть демон. Он еще демоничен. Вот почему называют полубоги. Наполовину он еще божественен, а наполовину демоничен. А есть еще люди. Поднимите руку, полубоги. Вот почему в шастрах говорится, что с момента работы Золотого века на землю будут приходить полубоги. Они будут воплощаться в тела людей. Чем они будут заниматься? Они будут распространять славу святого имени, чистого, чистого святого имени, не сентиментального, а чистого святого имени, они будут проповедовать неврит и марк, философию чистого преданного служения, лишенного кармы, гьяны и йоги. Они будут носить шнур, шикху, будут вкушать пищу, предложенную Господу Джаганнатхи, Кришне. Они очистят каждый город и каждую деревню. И Гангас низойдет с небес и довершит это очищение. И воцарится полный золотой век. Век, который будет называться Дайва Варнашрама Дхарма. Сатья-юга. Золотое вкрапление век Кали. 10 тысяч лет. 10 тысяч лет. И работу этот золотой век начал в 1896 году. И так он начал распространяться по всему миру. Кто будет занят этим? Вот почему говорится, что те, кто занят этим, они необычные личности. Они наделены всеми лучшими качествами полубогов. Вот почему в шастрах говорится, что преданный наделяется всеми лучшими качествами полубогов. И самое лучшее качество полубогов – это воплотиться в человеческом теле и отдать свою жизнь Харинама Санкиртана Яги распространению славы чистого святого имени и совместного воспевания. Итак, люди должны попытаться осознать важность этого процесса, иначе их жизнь будет пустой. Итак, сегодня сейчас мы начнем Харинама Санкиртану Яги. Кто-то пусть чувствует что-то, кто-то не чувствует. Единственное, если вы на самом деле претендуете на то, что вы разумные люди, говорится, лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Это означает, что если вы будете петь Харе Кришна, по крайней мере, не просите за это ни здоровья, ни детям, никому. Не дуйтесь, выбросите все, откажитесь. Плоды деятельности нашей разные. Плоды нашей деятельности – это благочестие и грехи. Откажитесь от всего. Откажитесь от плодов своей деятельности в этот момент. Потому что все сейчас, что будет возникать помимо этого в уме, это плоды нашей деятельности, благочестивой и греховной. И кто-то будет ощущать что-то, кто-то будет ощущать, что не нравится ему долго. Кто-то подумает, нет, надо пойти помыть руки, чтобы не петь. Ну, на самом деле, я хочу петь, просто руки надо помыть. Кто-то пойдет общаться, хотя бы раз в 2 месяца пообщаться, посидеть на диванчике. Кто-то побежит и будет бегать там, что-то догонять, непонятно что, каких-то духов ловить там. Кто-то будет в носу ковырять, там сидеть где-то на лавочке. А потом с умным видом говорить о важности религии. Напомните, продвинут тот, кто понимает вот этот процесс. Харинама Санкиртана Яги. Если что-то человек век Кали хочет получить, нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. И так говорят не какие-то лидеры, которые хотят вдохновить толпу, чтобы она что-то квакала и наслаждаться. О, они все-таки это квакают. Об этом говорят шастры. И говорят об этом очень смиренно. Очень смиренно. Что значит смиренно? Сохраняя свободу выбора. Не смиренно, это значит навязывая. А смиренно, это сохраняя свободу выбора. Что даже если вы не будете этого делать, пусть все у вас будет хорошо. Хотя это и невозможно. никто заставлять не станет. Хари Кришна. Шрила Прабхупада Киджай, Шишинитай Гауранга Киджай, Гауру Прамананда Хари Хари Бо. Вот видите, опять все испортил, да, чувства были так вдохновлены, Лакшми Нараяна раз, все чувства изнахратил, теперь придется на разуме. Я очень заинтересован, чтобы вы все делали не на чувствах теплоты в животе, а на разуме.